говорить и спорить, и смотреть в усталые глаза. И когда он напишет свой парус, это будет и чистый Стивенсон, и байроновский корсар, и Одиссея капитана Блада. И это 18 лет. В те годы романтический период у мальчиков кончался раньше, но Лермонтов романтиком умрет. Вот так он, мятежный, будет искать бури, как будто в бурях есть покой. Научится он и сухому, горькому экзистенциализму, исключающему романтизм, но в загадочной славянской душе всему хватит места. Увы, он счастья не ищет и не от счастья бежит. Счастья нет и не надо. Вот что знает этот юноша. Мишель катастрофически не умел быть счастливым. А вот дар быть несчастным у него был. Дар быть несчастным талантливо. Мощный гений Пушкина, сила его ума, его ранняя пророческая мудрость не мешали ему ловить кайф от женских ножек, балета, трюфелей, не смогли помешать жениться на прекрасной Натали, обзавестись 4 детьми, любить свою семью, вечно доставать деньги, влезать в долги, радоваться, если удавалось что-то где-то перехватить, принимать царские синекуры, кутить, танцевать. У гения, понимавшего все, был хороший запас легкомыслия. Он умел забывать, он легко шел на контакт с властью, мог сгоряча признаться царю в любви. А вот Лермонтов с молодых ногтей ни к чему легко не мог относиться. Увлечение же женщинами Сушковой, Ивановой, Лопухиной порождали лишь стихи, и то не самые лучшие, но не стремление жениться и видеть предмет своей страсти каждый день. Здесь Печорин авторитет. Волочиться за Мэри, не любя ее, из чисто спортивного интереса. Соскучиться с Беллой за 2 недели. Любить Веру и не желать брака. Ибо рутина, повторение — это всегда скука и принуждение. А Печорин и его создатель свободой своей поступаться не хотят. Это уже чистый Байрон в «Дон Жуане», и вне него увлечения, даже страсти, но всю жизнь торчать у одной юбки — скука. А что до романа с властью, то Пушкин успел до 1825 года вырасти и окрепнуть. А жизнь Лермонтова, столбы виселиц, осенили слишком рано. Ему было 11 лет. Вся родня, знакомства, родня родни оказались в родстве с повешенными и сосланными. И мальчишки в пансионе тоже. Кстати, из тех, кто был в родстве с теми или на стороне тех, кто судил и вешал, не вышло ни поэтов, ни прозаиков, разве что жандармы или другие силовики. А в пансионе мальчишки списывали запрещенные стихи, даже Рылеева. Один сплошной самиздат, литературное общество. И в качестве преподавателя наш старинный знакомый Семен Райч. Мишелю в 14 или 15 лет уже снились тираны, кинжалы, эшафоты. Да еще этот клинок по Лермонтову должен был быть покрыт ржавчиной презренья. Для юной души это хуже, чем кровь. Из красивого Мишеля вырабатывался не вольнодумец, резвый и шаловливый, а мрачный желчный диссидент, мятежник с пеленок. Николаю доносили, что в пансионе неприлично воспитывают карбонариев. Николай явился проверить и нашел, что образ мысли и впрямь неприличный. Слишком много свободы, никакой субординации. Преподаватели мальчиков не цукают, а любят. И он приказал переделать пансион в обычную гимназию. Самодержцу всея Руси и впрямь делать было нечего. Он вмешивался во все и всюду втыкал свою вертикаль. Мишель спасается в Московский университет на нравственно-политическое отделение. Но черное пламя реакции движется за ним, накрывая поколение смогом, засыпая его пеплом, как Везувий. От Мишеля не отстанут и в университете. Профессора Малого, бездарность и невежду, Лермонтов и его товарищи просто выгонят из аудитории. А профессора Гастев и Победоносцев обнаружат, что юный Лермонтов отвечает им не по их конспектам и вообще знает больше, чем они. Юный нахал это им и подтвердит открытым текстом. Придется перебираться в Петербургский университет. Но здесь откажется за честь московский два курса. Мишелю не хочется оставаться студентом еще 4 года. Хочется во взрослую жизнь. Хотя он уже понял главное, что успел выразить в поэме «Испанцы». Понял в 16 лет. Ему суждено будет воевать с авторитетами и нарушать все табу, в том числе и церковные. Пушкин мило пошутил в «Гаврилиаде», и то, сколько было неприятностей, а у его балды из-за попа, и поныне продолжаются неприятности в провинциальных театрах. Пушкин был вольнодумец, а Лермонтов – еретик. В «Испанцах» он поносит папу и инквизицию, а в героя избирает еврея Фернандо. Помните у Пушкина: «Отравитель жид Соломон, ко мне постучался презренный еврей». Так вот, Лермонтов здесь догоняет 20 век и его толерантность. И Фернандо смелее и благороднее любого дона. Его устами Лермонтов выскажет великую истину. «Я здесь один, весь мир против меня, весь мир против меня, как я велик!» Вот он, русский экзистенциализм, прародитель Кьеркегора, Сартра и Камю. И впрямь Мишель красив, умен, талантлив, очень богат, но ему некуда податься уже в 16 лет. Российский барак строгого режима, Николаевская казарменная Россия отвергает его. А в демоне он и Бога приложит, значит, и на небеса не стоит рассчитывать. С государством еще хуже. Идет 1830 год. Французы изгоняют Карла X, и Лермонтов доходит почти что до республиканства. «Есть суд земной и для царей, провозгласил он твой конец. С дрожащей головы своей ты в бегстве уронил венец». Герои Лермонтова – это действительно карбонарии. Сожженный еретик Фернандо, поднявший меч против Рюрика Вадим, Люцифер и его команда, купец Калашников, убивающий голубого силовика, опричника, злые чеченцы, кабардинцы, весь мятежный Кавказ.